А что еще там есть, кроме этого странного кольца? Через некоторые из моих более секретных каналов я недавно узнал, что ребенок модернизировал свое оборудование души до третьего класса, позволив ему проявить себя как дух чумы. Как ты думаешь, он боится яда Саназара с духом чумы, защищающим его? Я все еще думаю, что ключ к победе лежит в кольце. Просто нет решения для этого чистого светового элемента, который может игнорировать как физическую, так и магическую защиту. Без надлежащих средств защиты от него одного только легкого элемента будет достаточно, чтобы измотать Саназар. Кирла, ты ведь не могла забыть подготовить Гэллоу какое-нибудь снаряжение для защиты от светового элемента? На мой взгляд, Саназар, вероятно, не сможет победить Грима. Николас, ты, кажется, забыл о том решении, которое мы приняли вместе. Все 14 адептов ассоциации согласились, что мы поднимем Грима до 4 класса и завербуем его в ассоциацию таким образом, чтобы он мог заменить нас в... Ну, поскольку мы уже решили позволить ему победить, зачем мне прилагать дополнительные усилия, чтобы сделать Гэллоу более хорошо подготовленным? Хм, я просто не хочу, чтобы этот сопляк стал слишком высокомерным. Еще не поздно Гэллоу хорошенько выпороть его, прежде чем уступить. Адепт Кирла замолчала на мгновение, прежде чем наконец заговорить. Я понимаю личность Гэллоу. Он очень гордый. Я боюсь, что он не будет сдерживаться. Если я действительно дам ему пурпурную кровь, он, вероятно, будет драться с Гримом изо всех сил. Когда это произойдет, ситуация больше не будет находиться под моим контролем. Помимо битвы Грима и Саназара, на их экран также проецировался бой в другом районе Синей равнины. Гэллоу со шрамом на лице и средний адепт Данте тоже встретились и теперь были заняты погоней по обширной равнине. Оба они были первоклассными адептами третьего класса, но судя по ситуации, у Гэллоу со шрамом на лице было абсолютное преимущество, и он преследовал среднего адепта Данте повсюду. Данте мог только положиться на дух третьего класса, который он вызвал, чтобы тайно и зловеще напасть на Гэллоу, чтобы облегчить огромное давление, которое он терпел. Данте действительно был грозным медиумом. Дух третьего класса, которого он вызвал, летал повсюду, прячась во всевозможных местах и делая невозможным защиту от него. Если бы Гэллоу не превратил свое тело в необычное бессмертное тело, он бы уже погиб от бесчисленных попыток убийства духом. Однако самым сильным движением духа третьего класса Данте, несомненно, было обладать. Это позволяло духу ворваться в тело противника и на короткое время взять его под свой контроль. Это могло быть невероятно короткое мгновение, но даже это мгновение было бы смертельным в битве между третьими классами. Зловещие колотые раны на лбу и груди Гэллоу были двумя наиболее значительными свидетельствами этого. Гэллоу со шрамом на лице оправдывал свое имя как бессмертный монстр. Даже после того, как его сердце и лоб были пронзены двумя большими дырами, он все еще мог преследовать врага с мечом в руке. Магический меч в его руке тоже обладал какой-то странной силой. Это привело к тому, что часть нематериального тела Данте исчезла навсегда, где бы она ни соприкоснулась. Предположительно, нематериальное тело Данте могло оправиться от любого физического повреждения, просто перейдя в эфир. Однако, столкнувшись с необычным мечом Гэллоу, отсеченные части его тела уже не могли регенерировать снова. После того, как это случилось дважды, Данте больше не смел прикасаться к магическому мечу. Если он не сможет победить в прямом противостоянии, то сделает это погоней. Данте в полной мере воспользовался его быстрыми движениями и потащил Гэллоу по кругу вокруг огромного поля. Во всяком случае, до начала битвы оставалось еще много времени. Он мог свободно истощить выносливость Гэллоу и отомстить, как только тот рухнет от напряжения. Это была самая распространенная тактика, которую адепты элементов использовали против могущественных адептов родословной. Пока Гэллоу со шрамом на лице и средний Данте были заняты своей погоней, в десятках тысяч километров отсюда, в глубине леса, бушевала битва Грима и Саназара. По сравнению с огромной пропастью в силе между Гэллоу и Данте, сила Грима и Саназара была почти равной. Единственное отличие заключалось в форме приемов рукопашного боя. Когда они оба боролись друг с другом, Грим страдал от того, что у него было менее упругое тело. Его атаки в ближнем бою также нанесли гораздо меньше вреда, чем ядовитые клыки и когти Саназара. К счастью, с помощью системы боевой поддержки чипа он смог увернуться от нескольких сильных ударов Саназара, в то же время давая ей избиение со святым светом повреждения от святого кольца Саддена. Когда они наконец разошлись после особенно бурной перепалки, первый раунд битвы наконец подошел к своему концу. Грим отскочил на километр с помощью огненной телепортации. Он посмотрел на сильно обожженного летающего ядовитого дракона, прежде чем стиснуть зубы и повернуться, чтобы обработать раны на своем теле. Яркое желтое пламя вокруг него теперь было окрашено в зеленый цвет. Даже тело самого Грима было теперь покрыто пятнами черного, фиолетового и зеленого. Тошнотворно-зеленая жидкость потекла из темных язв на его коже, оставляя в воздухе смертельно острый запах. Глава 1036. Грим с трудом поднялся на ноги. В этот момент он вообще не осмеливался изменить свою огненную дьявольскую форму обратно. В противном случае, тяжелые физические повреждения, которые он перенес, мгновенно захлестнут его человеческое тело. Пурпурное бездонное пламя поднялось из индигового когтя Грима, который он прижал к ране размером с раковину на груди. Раздался приглушенный взрыв, когда вспыхнуло пламя. Бурлящее пламя снова вспыхнуло по всему его телу, отгоняя ядовитые энергии, задержавшиеся на 17 ранах по всему телу. Если бы у него было достаточно времени, он мог бы быть более осторожным и тщательным с этим маневром. Однако, имея врага прямо перед собой, он должен был прийти в себя как можно скорее. Такой грубый и грубый метод лечения был его единственным выбором. После того, как яд был вытеснен, Грим наконец-то смог использовать свои 22 очка телосложения. Мало того, что маленькие слезинки на его коже начали заживать, но и две раны на груди и ниже ребер, которые почти прошли прямо через его тело, начали заживать. Многочисленные усики плоти росли вокруг ран, дико сцепляясь друг с другом и закрывая раны. Независимо от состояния его внутренних органов, по крайней мере, все раны на поверхности были заживлены. В его защите не было никаких слабостей. Между тем, те части, где его ребра сломались пополам, были оттянуты мышечными волокнами назад к их первоначальному положению, когда они напряглись и потянули. Даже при том, что переломы все еще были там, они не были большой проблемой в данный момент с слоями плоти, сухожилия и мышц над ними. Грим направлял свои магические силы, когда пот стекал по всему его телу, стимулируя клетки и ткани быстро восстанавливаться. Ему удалось залатать большую часть ран на своем теле. Всего за 5 минут Гриму удалось справиться со всеми своими ранами. Пламя снова вырвалось из его тела, как будто он был совершенно невредим. По крайней мере, так это выглядело. Если 22 очка Грима были уже впечатляющими, то 39 очков Саназара могли быть только более поразительными. После кровавой битвы, произошедшей ранее, поверхность тела Саназара уже превратилась в хрустящий пепел. Однако, когда ее родословные силы хлынули через ее тело, она просто встряхнула свою форму, и тщательно обугленная кожа отвалилась, чтобы показать дико растущую плоть под ней. На полпути к собственному лечению Грима Саназар уже завершила свое исцеление. Все ожоги на поверхности ее тела исчезли, снова покрытые отвратительной слизью, которую она выделяла из своего тела, исцеление своих ран над ними лишь магическими силами. Это была уникальная способность для высококлассных адептов. Пока у них еще оставалась выносливость, они могли бесконечно исцелять и еще раз исцелять. Это позволяло этим адептам постоянно поддерживать свое высочайшее боевое мастерство. Как адепт родословный, скорость Саназар в исцелении ее тела была выше, чем у Грима. В дополнение к ее значительно превосходящей магии и физическому сопротивлению, она явно получила преимущество после первого раунда битвы. Исцелив свое тело, Саназар взревела и без малейшего колебания бросилась на Грима. Между тем, Грим еще не закончил свое лечение. Таким образом, он мог только уклоняться от входящих атак, ускоряя свое исцеление. Тут же вспыхнула вторая битва между двумя адептами. Многие адепты, собравшиеся перед магическими экранами, не могли не сосредоточиться на битве еще раз, когда два титана на экране столкнулись снова. В частности, те адепты разных фракций молча стали болеть за бойца, которого они предпочитали. Леди Мэри, учитель, он, Мэрил не могла не начать беспокоиться за своего учителя в этот момент. Учитель это адепт Элементума. Почему он отказывается от своего преимущества и вовлекает этого скользкого сама в ближний бой? Мэри тоже невольно нахмурилась. Похоже, у нее был тот же самый вопрос. Скорее всего, это был Емеля, который прятался рядом с ними, с удовольствием поедая золотые персики и рассеянно поглядывая на экран, который не мог не надуться и сказал: Конечно же, чтобы измотать противника. Измотать ее, Мерил не могла удержаться и постоянно бормотала что-то себе под нос. Если бы не было необходимости раньше и быстрее истощать энергетические резервы противника, как ты думаешь, наш вождь клана побежал бы на битье Емеля, с ее странным происхождением и необычной личностью, явно обладал глубоким и глубоким пониманием большинства вещей, которые другие не могли понять. Она всегда действовала как советник и стратег, даже среди этой группы женщин-адептов, с которыми она была близка. Мэри не была такой нежной, как Мэрил. Она ущипнула Емелю за мягкую и тонкую талию и пригрозила: «Поторопись и расскажи нам, что ты можешь рассказать. Перестань сдерживаться и быть такой дразнилкой. Если ты снова оставишь меня висеть, я тебя укушу». Ая. Бедная девочка поморщилась от боли. У нее не было другого выбора, кроме как закатить глаза и высказать свои мысли как можно быстрее. Вождь клана бросил вызов сразу же, как только вышел на поле боя. Очевидно, что он хочет быстро разобраться с первым соперником. Это мы все это знаем. Что ты знаешь, ой? Емеля снова вскрикнула от боли. Ладно, давай поговорим об этом с другой точки зрения. Если бы это были вы, как бы вы справились с соперником третьего класса, который был так же силен, как и вы? Драться. Конечно, я буду сражаться интенсивно и без остановки. Так ведь, как вы уже видели, эти монстры третьего класса все имеют нелепую защиту и регенерацию. Победить их одним ударом практически невозможно. Если только наш лидер клана не является четвертым классом и не может положиться на абсолютное преимущество силы, чтобы сокрушить их, его единственный выбор – это вести честную битву на истощение. Разве он не может использовать технику, чтобы победить противника? Эх, глупая девчонка, неужели ты думаешь, что все эти третьеклассники идиоты? Как только они поймут, что находятся в невыгодном положении в бою, они либо изменят тактику, либо изменят поля боя. Они никоим образом не дадут врагу возможности подавлять их в течение длительного периода времени. Если наш вождь клана использует партизанскую тактику и в полной мере использует свою мощь, вы думаете, что этот скользкий сом будет продолжать сражаться с ним? Она наверняка побежит во время боя. Она ни за что не позволит нашему лидеру клана иметь преимущество на поле боя слишком долго. Емеля лукаво улыбнулся. Когда это произойдет, это наверняка будет грязная борьба по всему месту. Один из них будет преследовать другого, и в следующий момент другой человек будет преследовать вместо него. Никто не сможет одержать полную победу. Если бы это было так, то с регенеративными способностями адептов третьего класса борьба легко затянулась бы на недели и месяцы. Лидер клана, вероятно, не хочет, чтобы такая ситуация произошла, поэтому он намеренно предает свою слабость и держит эту женщину в борьбе. В этот момент Эмери и Мерил поняли ситуацию. Они оба прекрасно знали, какие козыри прятал в рукавах Грим. Магическая машина, вероятно, появилась бы, если бы он намеревался сражаться изо всех сил. Тот факт, что он скрывал эти козыри, вероятно, имел какое-то отношение к его нынешней стратегии. Во всех его прошлых битвах магическая машина всегда была той, которая атакует на переднем крае и истощает резервы противника. Только после того, как враг будет полностью истощен, Грим возьмет верх. Однако на этот раз Грим рассматривал себя как пушечное мясо и сохранял магическую машину в качестве последнего козыря, чтобы скрепить сделку. Это решение и стратегия явно превзошли все ожидания. И все же, может ли это действительно обмануть его противника? Саназар была импульсивна и опрометчива, но не глупа. Даже если она не могла понять это ясно, она все еще могла понять очертания плана Грима. Тем не менее, у нее должно быть преимущество бесплатно здесь, так что она вполне может его принять. Кто знает, кто будет тем, кто будет шокирован, когда обе стороны начнут показывать свои руки. По сравнению со сплетнями на стороне Багрового клана, партия клана Саруба была немного оживленнее и в более приподнятом настроении. Каждый раз, когда гибкий и отвратительный дракон врывался в пылающее владение огненного демона и вовлекал его в очередной сотрясающий землю раунд борьбы, адепты клана Саруба поднимали кулаки и приветствовали его радостными криками. «Укуси его за горло! Уворачивайся от огненного шара! Ах, какая жалость! Осторожнее с его огненным хлыстом!» Как будто они были вовлечены в саму борьбу, второй класс Фюгин, а также первый класс Скиаганьям все нервно дрожали и кричали сквозь зубы. Почти так же, как если бы их приветствия возымели действие, Саназар удержал верх на экране, ранив огненного демона повсюду и покрыв его кровью. По сравнению с этим, повреждения, которые она получила, были намного легче, чем у Грима. Хотя этого было недостаточно, чтобы сформировать решительное преимущество, оно медленно склонило чашу весов в пользу Саназара. Это был уже четвертый раунд переговоров между ними двумя. Саназар, казалось, видел, что преимущество присутствует, а также шанс на победу. Таким образом, она отказалась отступить, даже когда она пострадала от серьезного повреждения огнем. Она больше не давала Гриму ни малейшей возможности выйти с поля боя и исцелиться. Обе стороны наносили ущерб своему противнику в каждый момент, а также выдерживали немыслимые атаки сами. Однако до тех пор, пока враг получал более тяжелый удар, то это считалось бы малой победой. С 39 точками телосложения Саназар любые атаки ниже 300 точек силы не могли даже пробить ее кожу. Только атаки выше 500 могли оставить после себя заметный след. Впрочем, урон такого уровня особо не считался. Если бы атаки противника были чуть медленнее, то они даже не смогли бы нанести урон быстрее, чем исцелиться тело Саназара. Яростный огненный шар шокирующей силы взорвался на теле Саназар. Бушующее пламя оставило на ее теле ожог размером с чашу. Однако, когда ударная волна исчезла, обожженная область начала заживать и исчезать с видимой скоростью. Возможно, эта рана полностью исчезнет к тому времени, когда энергия огня полностью исчезнет. Обладая мощным телосложением и потрясающей выносливостью, Саназар обладала способностью втягивать врага в такую кровавую битву, как эта. Глава 1037. Битва Грима и Саназара полностью уничтожила лес. В течение следующих трех дней сила двух адептов медленно поднималась до пика, а затем постепенно снижалась. В частности, было два момента во времени, когда их огромная сила была выставлена на всеобщее обозрение. Первый через 10 часов после начала сражения. Грим, который был ошеломлен огромной силой и телосложением Саназар, внезапно взорвался шокирующей силой. Какое-то время он мог превосходно сравняться с Саназаром в чисто физической силе. С тех пор настала очередь Грима нанести удар по Саназару. Это было нелепое зрелище. Он обладал невероятной силой, равной силе самого Саназара, несравненно мощной магией огня и этим непобедимым и страшным священным светом. Все это позволяло Гриму сражаться как сумасшедшему, подавляя Саназар под собой и оставляя ее карабкаться, чтобы остаться в бою. К счастью, эта ситуация длилась всего 8 часов. Через 18 часов после начала их схватки мощь Саназара тоже внезапно обострилась. Ей удалось защититься от дикой атаки Грима и вернуть невыгодную ситуацию к хрупкому равновесию, существовавшему ранее. Эти два момента, естественно, были мгновениями, когда они соответственно анализировали планарные законы и освобождались от планарного подавления. Благодаря этой временной разнице некоторые люди, которые уделяли больше внимания, естественно, могли выяснить некоторые секреты двух адептов, которые они предпочли бы держать в тайне. Оба они должны были стать высшими адептами третьего класса. Даже с учетом разницы в системах, их способности должны быть почти одинаковыми. И все же Гриму каким-то образом удалось устранить влияние планарного подавления на целых 8 часов, прежде чем это удалось сделать Саназар. Информации, выявленной по этому номеру, было уже достаточно, чтобы привлечь внимание определенных людей. Хотя планарное подавление все еще действовало на них, сейчас оно было незначительным. Ужасающая разрушительная сила, высвобожденная этими двумя адептами третьего класса, которые были способны сражаться со всем, что у них было, была выставлена на всеобщее обозрение в этой битве. За все 27 часов их дикой битвы каждый клочок зеленого леса в радиусе 50 километров от них был разорен и лишен всякой жизни. Зелень увидала, и жизнь угасала всюду, куда бы они ни шли. Воронки и следы ожогов различной степени тяжести усеивали выжженную землю. Кроме того, дно этих кратеров было заполнено либо обожженными трещинами, либо светящейся зеленой жидкостью. Если смотреть сверху, то в центре огромного леса появилось темное пятно. Темно-красная магма, которая еще не остыла, была видна повсюду, вместе со ослепительно яркой зеленой жидкостью, превращая это место в зону смерти, куда не могла бы приблизиться никакая жизнь. Наконец, после 27 часов ожесточенной борьбы, оба адепта чувствовали себя измотанными. У них не было другого выбора, кроме как остановить сражение и залечить свои раны. Ведь они только хотели определить победителя, а не убить своего противника. Не было никакой необходимости толкать соперника через край. Более того, если бы их состояние ухудшилось слишком сильно, они не смогли бы отбить последний гамбит противника. Поэтому они оба решили в нужный момент отступить и вернуться к безопасному порогу, прежде чем продолжить борьбу. Если кровавые бои были прямым противостоянием, то следующее соперничество произошло в форме их регенеративных способностей. Тот, кто сможет быстрее восстановиться, получит инициативу в следующем бою. Тот, кто был медленнее в исцелении, не имел уверенности и капитала для борьбы. Их противник горько подавлял их. Однако оба адепта не могли позволить своим противникам спокойно восстановиться, даже во время этого периода отдыха. Грим небрежно открыл огнемет, призывая сотни огненных тварей из огненного самолета броситься на Саназар, которая лечила себя в километре от него. До сих пор Грим ни разу не вызывал огнемета. Причина этого была проста. Вызванные огненные существа были слишком слабы. У них не было возможности вмешиваться в битву между адептами третьего класса. Если бы у него было время и энергия, чтобы вызвать огнемет, он мог бы также бросить злобный огненный шар. Это, вероятно, нанесло бы более значительный урон его противнику. Однако теперь, когда это был период отдыха, преимущество способности огненного врата неустанно призывать огненных тварей могло наконец проявиться. Гриму было все равно, смогут ли эти огненные твари хоть как-то ранить Саназар. Он будет счастлив до тех пор, пока они смогут хоть как-то помешать ее выздоровлению. После некоторого колебания Грим достал талисман голема и выпустил магическую машину. Затем он приказал ему также напасть на Саназар. В конце концов, магическую машину уже несколько раз видели на публике. У него почти не было шансов скрыть свое существование. Вот почему Грим отпустил его только тогда, когда их с Саназар сила упала до самого низкого уровня. Конечно, Саназар никак не могла не быть подготовлена к этой фирменной магической машине третьего класса, которая всегда была рядом с Гримом. Холодная и зловещая улыбка появилась на ее лице, когда она увидела металлического гиганта, поднимающегося с земли. «Я так долго тебя ждал». Саназар что-то пробормотала себе под нос, затем опустила голову и достала из сумки серую деревянную фляжку, которую швырнула в заряжающуюся магическую машину. Деревянная вспышка была всего лишь размером с ладонь. Он был незаметен и, казалось, не был зачарован никакими видами магической защиты так же. Как и ожидалось, он просто разбился о грудь машины. Голубая жидкость разлетелась по земле, когда фляга разбилась вдребезги. Странная золотая горошина, пропитанная жидкостью, упала к ногам магической машины. Как только горошина коснулась земли, круглый плоский стручок зааплодировал. 6 тонких листьев под стручком свернулись в неровную форму, крепко прижимая его к земле. Корни под листьями вонзались в землю, как острые лезвия, быстро распространяясь и углубляясь в землю. Золотая горошина. Чип в мозгу Грима нашел всю информацию о золотых горошинах за 0,001 секунды и отправил ее ему. Грим мгновенно прочитал всю информацию, и выражение его лица мгновенно изменилось. «Уничтожь его, вы не должны позволить ему пустить корни», — прорычал Грим, обращаясь к магической машине. На самом деле кричать было незачем. В тот момент, когда магическая машина уже подняла свои толстые металлические ноги, чтобы наступить на золотую горошину, она получила предупредительные сигналы от Грима. К сожалению, было уже слишком поздно. Раздался сотрясающий землю взрыв. Земля под магической машиной раскололась, и зеленое растение диаметром более 5 метров вырвалось наружу, опутав устройство и толкнув его дальше в небо. Подобно бесконечному лестничному маршу на небеса, зеленое растение росло без остановки, простираясь еще дальше и дольше. В мгновение ока он поднял над облаками магическую машину, заставив ее исчезнуть из поля зрения. «Черт возьми, я знал, что это был волшебный стручок». Грем не мог сдержать проклятие, наблюдая, как толстые побеги продолжают дико расти вверх. Поскольку волшебный стручок поднимался слишком быстро, свист ветра был слышен даже вблизи самого растения. Волшебный стручок был одновременно и волшебным созданием, и собственным странным заклинанием. Вымокнув в родниковой воде регенерации, он будет дико расти, оставив свою деревянную флягу, сметая все вещи в пределах 10 метров от того места, где он приземлился. Со всей серьезностью, магическая капсула не имела никакой наступательной силы. Он только ненамеренно уничтожил магическую машину из-за ее дикого роста. При использовании в нужное время, магические стручки могут иметь эффект изгнания или запутывания заклинаний. Конечно, большую часть времени адепты, которые культивировали магические стручки, использовали их, чтобы спасти себя. По крайней мере, насколько понимал Гримм, не было такого заклинания, которое могло бы мгновенно перенести заклинателя на несколько сотен километров. Однако культивирование магического стручка требовало большого количества родниковой воды для регенерации. Цена этого была очень высока. Волшебные создания вроде волшебного стручка тоже не могли расти вечно. Его рост был лишь результатом нескольких десятков лет накопленной жизненной силы, извергающейся в одно мгновение. Даже адепту третьего класса вроде Грима было бы трудно полностью уничтожить его, пока он растет. Более того, волшебная капсула уже протянулась на несколько сотен километров всего за несколько секунд. У Грима не было бы никаких шансов вернуть магическую машину, даже если бы он потратил усилия, чтобы уничтожить выстрел. Магическая машина будет устранена из остальной части этой битвы. Черт возьми, такое прекрасное средство для выживания, и она использовала его, чтобы справиться со своей магической машиной. Столкнувшись с таким расточительным и экстравагантным методом изгнания своей магической машины, Грим мог только ругаться. Он ничего не мог поделать. Через 7 секунд короткая жизнь волшебной капсулы подошла к концу. Раздался звук, похожий на звук горящей бумаги, когда гигантское растение мгновенно превратилось в пепел, оставив после себя только массивные кратеры неба, полное рассеивающегося пепла. Между тем, волшебной машины, которая была унесена прочь, нигде не было видно. Он мог разбиться где-нибудь еще в нескольких сотнях километров отсюда. Кашель. Грим не смог сдержать тихого вздоха. Слава действительно может быть обоюдоострым мечом. С каждым шагом, который он делал к вершине власти, каждая тайна, которой он обладал, больше не оставалась тайной. Он стал объектом исследования и исследований для десятков тысяч адептов. Те, кто осмелился принять участие в этой битве лучших, вероятно, все имели различные средства, предназначенные для противодействия необычной тактике Грима. Они просто ждали, когда он покажет свою руку. А как же Реми, его дух чумы? Грим осторожно выпустил Реми, и Саназар тут же достала древний свиток. Свиток излучал ошеломляющую магическую ауру. Запечатывание духа. Волшебный свиток третьей степени. Он мог временно запечатать магическое существо, которое существовало в духовной форме, поместив их в другое измерение. Свиток был третьего сорта. Естественно, у него не было бы никаких проблем с новичком третьего класса Реми. В конце концов, Реми была духовным существом. Лицо Грима застыло. У него не было другого выбора, кроме как заставить Реми снова превратиться в руну и прикрепить ее к себе. И каков же теперь его план? Призвать оружие? Однако Грим отверг свою собственную идею, даже не попытавшись проверить ее осуществимость. В конце концов, призывать потусторонних существ было заклинанием. Если бы Саназар был готов, то простой жезл с изгнанием отправил бы громового дракона обратно туда, откуда он пришел. Когда бы это случилось, Грим потратил бы огромное количество духа и магической энергии впустую. Глава 1038. Теперь Грим находился в совершенно ином положении, чем в прошлом. В прошлом он предпочитал держаться в тени. Каждый раз, когда он раскрывал свои необычные способности, это было огромным сюрпризом для его врагов. Однако с каждым шагом, который он делал к вершине мира адептов, его способности становились все более известными. В этот момент враги, которые осмеливались показаться перед ним, либо верили в свою доблесть, либо делали все необходимые приготовления, чтобы противостоять его технике. Следовательно, каждый бой с этого момента будет невероятно жестоким и мучительным. Главная причина этого была проста. Все его противники были высокопрофессиональными адептами. Они были злобными и хитрыми личностями, которые достигли своего нынешнего положения, несмотря на жестокую и интенсивную конкуренцию системы адептов. Они также пережили счастливые встречи, очень похожие на те, что были у Грима. Таким образом, каждый первоклассный адепт неизменно обладал какими-то глубокими секретами, неизвестными остальному миру. Возьмем, к примеру, Саназар. Она также была вундеркиндом, который вырос в центре внимания. Она была обнаружена с талантом адепта в юном возрасте 7 лет, а затем была отправлена в башню адепта. Она стала псевдоадептом в 9 лет и продвинулась до адепта в 11. Ее путешествие было плавным, что делало ее предметом зависти для бесчисленных компаньонов и друзей того же возраста. Панвудская академия, в которую тогда вступил Саназар, была маленькой организацией адептов. Самым сильным человеком в организации был директор второго класса академии. Естественно, он был вне себя от радости, что получил ученицу с таким талантом и, таким образом, вложил много средств в ее развитие. Саназар был в то время не только талантливым человеком, она также была невероятно красивой женщиной и стала богиней, за которую боролись многие молодые адепты мужского пола. Будучи относительно небольшой, изолированной организацией, которая была спрятана в руинах неизвестного древнего города, она имела очень мало связей с внешним миром. Тем не менее, именно эта мирная и обычная адептская организация внезапно подверглась катастрофическому инциденту. За одну ночь все 7 официальных адептов и 36 учеников организации превратились в лужицы едкой ядовитой жидкости. Саназар, единственный оставшийся в живых, сошел с ума. Она также таинственным образом перешла во второй класс. Это был не самый крупный инцидент, но он все равно привлек внимание ассоциаций. Следственная группа во главе со старейшиной Саруба поспешила к развалинам Панвудской академии. После ряда тонких исследований они пришли к выводу. Причиной разрушения Панвудской академии стал директор второго класса. Он жаждал красоты и таланта Саназара и хотел превратить ее в свою личную собственность. К сожалению, он столкнулся с сильным сопротивлением со стороны Саназара. С тех пор, как они вдвоем поссорились, режиссер решил пойти на крайности. Он использовал самую жестокую магию, чтобы превратить Саназар в уродливого, но сильного летающего ядовитого дракона. Однако некоторые проблемы, по-видимому, возникли во время имплантации управляющей руны. Саназар внезапно пришла в себя и разразилась неистовой яростью, убивая каждого адепта и ученика в академии с ее новой родословной. Как сама жертва, преступления Саназара были, естественно, прощены. В то же самое время, из жалости к ее таланту и потенциалу, адепт четвертого класса Саруба, который отвечал за расследование, ввел ее в свой собственный клан. Сегодня Саназар стал могущественным адептом третьей степени родословной и столпом клана Саруба, управляя всеми вопросами в штаб-квартире клана. Опыт, полученный ею в молодые годы, очевидно, сильно повлиял на личность Саназар. Это превратило ее в импульсивную и опрометчивую личность, дикую и жестокую. Однако то, что она не могла вынести больше всего остального, было ужасающим опустошением, которое летающая ядовитая драконья родословная сотворила с ее внешностью. В конце концов, тела людей были слишком слабы. Они не могли вынести коррозии и модификации ядовитой родословной. Таким образом, некогда прекрасная Саназар окутала свое тело пурпурным туманом, чтобы другие не видели ее устрашающего и отвратительного вида. Каждое превращение в летающего ядовитого дракона было своего рода пыткой для нее самой. Это заставило бы ее вспомнить то ужасное событие в прошлом. Саназар всегда становился исключительно безумным и деспотичным после трансформации. Конечно, она также стала необычайно сильной. Магическое снаряжение, которое она выбрала для себя, также было очень специфичным для ее обстоятельств. Они были защитным талисманом сердца бури и броней из терновника. Сердце бури могло увеличить ее основной физический урон на 30%, одновременно заточив ее когти и зубы в магическое оружие третьего класса. Однако это произошло за счет того, что ее интеллект был уменьшен вдвое. С другой стороны, броня из терновника могла образовывать слой шипов на ее теле, заставляя всех врагов, которые нападали на нее, переносить 15% всех повреждений, которые они наносили ей. К счастью, эта броня из ежевики могла отражать только урон от огня грима, но не его урон от священного света, который мог игнорировать всю защиту. В противном случае грим давно бы уже пал перед объединенной мощью Саназара и его самого. В конце концов, у грима был только элементарный иммунитет к огню в данный момент. Он не был защищен от легких повреждений элементами. Между тем, грим также оставил глубокое впечатление на Саназар во время этой битвы. Даже несмотря на то, что он явно был адептом элементов, он был в состоянии бороться с адептом линии крови, как и она, в рукопашной схватке до остановки. Это было свидетельством поразительно грозных качеств грима. Если адепт элементия обладал телосложением столь же крепким, как адепт очищения тела или адепт родословный, то насколько могущественными они могли стать в сочетании с их устрашающей магией элементия. На этом этапе битвы грим больше не сдерживался. Он быстро переключился с тела своего огненного демона на свое огненное тело. Он больше не дрался с Саназаром на близком расстоянии и вместо этого начал обстреливать его издалека. Благодаря удивительному движению огненного тела и призрачной огненной телепортации, грим плыл между морями пламени, как дух огня, роя Саназар с интенсивными огненными шарами и приливами инферно. с 400 точек повреждения святым светом, нанесенным священным кольцом Саддена. Каждая из атак грима имела более 800 точек силы. Это уже было близко к наступательной силе адептов 4 класса. Конечно, это нанесло несравненный ущерб Саназару. Ужасающие ожоги, оставленные магией огня, и ожоги, оставленные силой святого света, заставили уродливое тело Саназар покрыться шрамами. Ее 39-летняя физическая форма дико исцеляла ее тело, но они не могли сравниться с безумной способностью грима наносить урон. Значительно ослабевший Саназар метался среди взрывающегося пламени, безумно гоняясь за мерцающим телом грима, но всегда попадая в расставленные им ловушки. Она либо будет вдавлена в землю метеоритными потоками сверху, либо взорвана слева и справа огненными столбами, рвущимися снизу. Даже когда они наслаждались чистой демонстрацией силы, дикая мощь, которую грим продемонстрировал, сняв свою завесу мягкости, вызвала страх в сердцах каждого адепта, наблюдающего за битвой. Избиение. Бесспорный битдаун. Грим полагался на свое подвижное огненное тело, чтобы увернуться от повторной попытки Саназара броситься на него. Затем он использовал злую магию огня, чтобы утопить ее в потоке пламени. Не имело значения, как Саназар сопротивлялась или нападала. Она не могла убежать от пламени, которое продолжало преследовать ее, как если бы оно было ее тенью. Она могла только яростно рычать, когда мчалась от одного моря огня к другому. Все вокруг нее, каждое место в ее поле зрения, было заполнено опустошительным пламенем. Если бы ее родословная не обеспечивала ей исключительную физическую форму и магическое сопротивление, Саназар уже превратилась бы в пепел под таким мощным огнем. Однако, несмотря на то, что она была сильно избита, Саназар все еще упрямо пробиралась сквозь пламя, ища этот сияющий силуэт, сформированный из ярко-желтого пламени. Плоть на поверхности ее тела осыпалась пеплом, и новые ткани быстро выросли снова. С ее устрашающими регенеративными способностями и неприходящей силой родословной, Саназар была способна устоять даже перед лицом самых жестоких атак грима. Теперь это было состязание, чья сила была более подавляющей и чья выносливость могла длиться дольше. Если бы Саназар обладала более крепким телосложением и могла терпеть до тех пор, пока дух грима не истощится, тогда она была бы победительницей. Однако, если бы огненная магия грима была еще более свирепой и истощенной силой родословной Саназар, это была бы другая история. Без ее родословных сил Саназар не смогла бы сравниться с гримом. Два адепта, наконец, перешли в режим истощения на третий день их пребывания на Синей равнине. Началась беспрецедентная дуэль между двумя сильнейшими адептами. Это были 39 точек телосложения летающего ядовитого дракона против 39 точек духа огненного гиганта. Драка не должна была быть такой. С осторожностью адептов третьего класса и их разнообразием магических техник эта битва должна была длиться несколько недель и быть наполнена всевозможными ловушками и схемами. Однако из-за того, что кто-то намеренно вел бой в этом направлении, бой отклонился от своего первоначального курса. Неважно, что зрители хотели посмотреть именно эту битву. Грим твердо шел по этому пути. Если бы он сражался как адепт элементов с самого начала, то Саназар определенно начал бы убегать, сражаясь, втягивая эту битву в затянувшееся дело постоянного зондирования друг друга. Когда это случилось, гриму пришлось бы чрезвычайно трудно закончить битву за короткое время. Теперь, исчерпав большую часть своей выносливости, Саназар больше не могла вырваться из сферы действия огненной магии грима. Она могла только пассивно терпеть свирепое пламя. Саназар ревела и изо всех сил боролась с волнами чудовищных огненных атак. Ядовитые ореолы опустошали землю снова и снова, пока она держалась изо всех сил. К сожалению, она уже вошла в ритм грима. Она ничего не могла сделать, чтобы улучшить свое положение, кроме как бороться напрасно. Наконец летающий ядовитый дракон поднял свою шею и взревел в волнах пламени. Плотное облако пурпурного тумана прорвалось вокруг его тела, и Саназар бесконтрольно вернулась к своей человеческой форме. Глава 1039. Саназар был побежден. Бесчисленные адепты, наблюдавшие за этой сценой, не могли не испустить долгий и протяжный вздох. Дело было не в том, что Саназар была слабой. Просто ее противник был сильнее ее самой. Грим был противником с телосложением столь же крепким, как у адепта родословной, и ужасающей наступательной мощью адепта Элементума. Любой бы возненавидел подобную встречу с врагом. Грим уже превратился из своего огненного тела в человеческое. Он посмотрел на апокалиптическую сцену вокруг себя и медленно подошел к обгоревшей фигуре, лежащей в центре бойни. Саназар также полностью вернулась в свою человеческую форму. Она не была затянута пурпурным туманом и казалась необычайно худой. Большая часть ее тела также была покрыта следами ожогов от огня. На ее лице были видны следы былой красоты, но теперь остались только неровные шрамы и отвратительные язвы. В конце концов, адепты родословной не были настоящими магическими существами. Они могли бы позволить себе временно обладать ужасающей мощью, соперничающей с мощью могущественных магических существ посредством реверсии или очищения родословной. Однако, как только их родословная истощится, они снова станут смертными, обнажая свою слабую и жалкую сторону. С тем, насколько могуч был летающий ядовитый дракон Саназар, тот факт, что она могла сражаться с гримом в течение целых трех дней, прежде чем исчерпать свои силы родословной, уже был довольно очевидным ее талантом. Если бы она не сражалась так энергично и вместо этого сбежала с поля битвы, чтобы восстановить свою силу родословной, эта битва могла бы продолжаться гораздо дольше. По крайней мере, гриму пришлось бы заплатить более значительную цену, чтобы добиться победы. Однако чрезмерно опрометчивая и импульсивная личность Саназар закончилась ее падением. Она дорого заплатила за свои действия. Саназар сопротивлялась и приподнялась с земли. Ее обуглившаяся кожа задрожала от движения и отслоилась как пыль и пепел, открывая красную и белую плоть под ней. Она все еще дымилась от жара. Хорошо, очень хорошо. На лице Саназара появилась улыбка еще более уродливая, чем у призрака. Она проигнорировала раны на своем теле и яростно закричала. «Я никогда не думала, что настанет время, когда мои глаза выдадут меня. Подумать только, я был побежден человеком, на которого смотрел сверху вниз. Побежден. Очень хорошо, теперь это принадлежит тебе». Закончив то, что она хотела сказать, черный кристалл слетел с обугленного тела Саназара и завис перед гримом, медленно вращаясь на месте. Грим достал другой черный кристалл, принадлежавший ему, и два странных кристалла тут же слились, испустив невидимый поток в воздухе. Грим бесшумно исчез вместе с кристаллом. Как только Грим телепортировался, на поле боя появился силуэт в черном плаще. Фигура медленно направилась к тяжело дышащему Саназару. Осмотрев ее раны, незнакомец вздохнул, прежде чем поднять ее и исчезнуть. Естественно, целью кристалла телепортации был замок Керслин. Когда Грим вышел из зоны телепортации, окутанный смертельным намерением, его приветствовал уже знакомый адепт Лорент по ассоциации с лицом. Прежде чем эти двое успели заговорить, группа людей за спиной Грима слегка задрожала. Адепт в черной мантии вышел из комнаты с Саназар на руках. Саназар уже потеряла сознание от напряжения, избегая неловкости еще одной встречи между собой и Гримом. Лоран, который раньше все время улыбался, увидев фигуру в черном, тут же почтительно поклонился. «Приветствую вас, старший Николя». Одетый в черный адепт полностью игнорировал Лорана. Из-под капюшона на его глаза падал ослепительный свет, и он холодно смотрел на Грима. «Хорошо, очень хорошо. Вот игрушка, которую вы оставили позади. Убери его хорошенько». Адепт Николас небрежно бросил на пол металлическую куклу размером с чью-то ладонь. Вокруг него была обмотана странная красная нить. Взяв куклу в руки и внимательно осмотрев ее, Грим был потрясен, обнаружив, что кукла – это та самая магическая машина, которую он наставил в синей плоскости. Это магическая машина, которая раньше была высотой в несколько метров и весом в несколько десятков тонн, теперь была превращена в миниатюрную металлическую игрушку. Гриму было трудно принять эту внезапную перемену. Было очевидно, что странные красные струны вокруг куклы – это какая-то особая техника герметизации. Грим не осмеливался сломать печать наугад, не проведя предварительно никаких исследований. Старейшина Николас ушел с Саназаром на руках, бросив волшебную машину Гриму. Наконец, когда Николя полностью скрылся из виду, Грим снова повернулся к адепту Лорану. Увидев смущенный взгляд Грима, Лоран объяснил с горькой улыбкой. Когда старейшина Саруба еще был членом ассоциации, он очень помогал старейшине Николасу. Старейшина Николас тогда еще был адептом первого класса. Грим понимающе кивнул головой. С десятками тысяч лет истории ассоциации, внутренние отношения различных людей были чрезвычайно сложными. Это было не то, что посторонний человек вроде него мог бы понять за такое короткое время. Убрав свою магическую машину, Грим обменялся еще несколькими словами с Лораном, прежде чем извиниться и уйти. Лоран проводил его до самой двери своей комнаты. Он испустил долгий вздох, когда они попрощались друг с другом. «Я уже ожидал, что у вас будет шанс победить, но я не думал, что вы добьетесь успеха таким ошеломляющим образом. Может быть, в будущем даже я буду рассчитывать на твою благосклонность. Кстати говоря, у тебя теперь есть 12 дней отдыха. Убедитесь, что в полной мере использовать его». Сказав это, Лоран повернулся и вышел, по-видимому, занятый самыми разными мыслями и эмоциями по поводу того, что он только что видел. Грим закрыл глаза и на мгновение задумался. Затем он перестал думать о том, есть ли какой-то скрытый смысл в словах Лорана, и вместо этого повернулся, чтобы войти в свою комнату. Он сразу же наткнулся на несколько красивых лиц, которые были раскрасневшимися, как помидоры. «Поздравлять, я так и знал, учитель, ты самый лучший. Поздравляю, вождь клана». Первыми его приветствовали, естественно, Мэри, Мэрил и Эмили. За ними стояли 7 или 8 незнакомых ему адептов. Естественно, это были адепты из небольших организаций адептов, которые недавно решили подчиниться клану Багровых. Ассоциация установила регионный Лавискак кольцо влияния Багрового клана, но власть и авторитет клана позволяли им иметь голосы в соседних областях. Именно эти небольшие и средние адептские организации помогали клану Багровых распространять свое влияние на другие регионы. У этих кланов не было ни способности, ни силы вести какие-либо разговоры в своих местных регионах. Они могли только приблизиться к клану Багровых и позаимствовать их силу, чтобы исполнить свою собственную волю. Любой адепт клана или организации на их территории должен был бы сначала взвесить намерения Багрового клана, прежде чем они начнут войну против них. Если бы их враги предложили вмешаться клану Багровых, у них были бы большие неприятности. Даже организации, возглавляемые адептами третьего ранга, не смогли бы вынести гнев Багрового клана. Они быстро потеряют свои земли и ресурсные участки с одним неверным шагом. Нужно было признать, что все эти кланы были дикими и свирепыми за то, что стояли рядом с алым кланом до того, как Грим выиграл турнир. Если бы они сделали неверные ставки, последствия были бы ужасными. Весьма вероятно, что они будут вырваны с корнем из центрального региона и изгнаны из Зентарима, так же как и клан Багровых. Таким образом, все лидеры кланов почувствовали облегчение, увидев удивительное выступление Грима в первом бою. Искренние и искренние улыбки естественно появились на их лицах. Если бы Грим выиграл эту битву электростанции и стал адептом четвертого класса, то все эти адептские организации получили бы награду в 100 раз больше, чем они вложили. Что еще более важно, адептские организации, которые они представляли, поднимутся на 1 или 2 уровня в своих соответствующих регионах, что позволит им стать основной силой с реальным влиянием. Это было то, что они приоритетнее всего. Грим обменялся приветствиями с 3 девушками, прежде чем кивнуть и поприветствовать представителей союзных кланов кивком головы. Затем он обменялся несколькими словами с адептами, и они знали достаточно хорошо, чтобы удалиться на весь день. После такого жестокого сражения Грим очень нуждался в лечении. Когда все чужаки ушли, Грим мирно улегся на каменную кровать и стал наблюдать за битвой между адептами другой группы. 3 девушки окружили его и помогли снять халат, тщательно обрабатывая бесчисленные ужасные раны на его теле. Может быть, Грим и одержал решительную победу в битве с Саназаром, но его тело тоже подверглось ужасному избиению. 3 дня безумной борьбы оставили много скрытых ран внутри и снаружи его тела. Тогда у него не было ни времени, ни возможности их лечить. Теперь пришло время разобраться со всем этим. В противном случае, если бы такие скрытые повреждения накапливались, они в конечном счете преодолели бы предел физического тела Грима. Он столкнется с риском того, что его тело сломается. С 3 девушками, помогающими ему, ему не нужно было беспокоиться о лечении. Вместо этого он мог все свое внимание посвятить анализу битвы на другом конце. Битва между Шрамолицем Гэллоу и средним Данте на бескрайней равнине все еще бушевала. Средний адепт Данте обладал 3 частями мощного магического оборудования. Одним из них был посох Рейфов, который был значительным фактором, позволившим ему успешно вызывать могущественных духовных существ различных форм из другого мира. Духовные существа, которых он призывал, были не слишком сильны, но все они обладали невероятными и устрашающими способностями. Обычные адепты были бы одержимы, Если бы они были застигнуты врасплох хотя бы на мгновение, когда это случится, их жизнь будет определяться одной единственной мыслью Данте. Однако противником Данте был Гелло со шрамом на лице, который обладал телом нежити. Он был практически невосприимчив к очарованию и воздействию другой ментальной магии. Таким образом, духовные существа, которые питали негодование к живым существам, могли только использовать свои страшные крики и защиту, игнорируя прикосновение души, чтобы напасть на него. Глава 1040. Меч, которым пользовался Гэллоу со шрамом на лице, был чрезвычайно мощным, и его мощь намного превосходила обычное магическое снаряжение третьего класса. Став свидетелем его битвы со средним Данте, Гримм даже заподозрил, что это было магическое снаряжение четвертого класса. Его магический эффект был пожрать все вещества, которые вступали в контакт с мечом, будь то материальные или нематериальные, мгновенно исчезали. Если бы плоть живого существа была съедена таким образом, эта часть ткани никогда не смогла бы вырасти естественным путем. По крайней мере, так было во время боя. Такой магический эффект противостоял адептам очищения тела и адептам кровной линии, которые были известны своим высоким физическим состоянием в значительной степени. Когда этот магический меч медленно поглотит их упругие тела, они превратятся в простые скелеты. Неважно, какими мощными техниками они владеют. Если бы их тела исчезли, это было бы бесполезно. Данте был в невыгодном положении против этого меча. После того, как два его высокородных духовных существа были поглощены магическим мечом, он потерял способность сражаться с Гэллоу напрямую. У него не было другого выбора, кроме как отчаянно бежать и менять поля боя, используя расстояние, чтобы нейтрализовать дикое и неудержимое нападение Гэллоу. Слабость шрама лицевого Гэллоу была полностью раскрыта здесь. У него было 39 пунктов силы и 39 пунктов телосложения. Эти качества давали ему невообразимо сильную власть и упругое тело, которое было почти неразрушимо. Каждое его действие высвобождало разрушительную волну силы. Обычный адепт третьего класса не смог бы сразиться с ним лицом к лицу. Однако подвижность была самой большой слабостью Гэллоу со шрамом на лице, и он никак не мог ее компенсировать. По правде говоря, его 17 пунктов ловкости уже сделали его быстрым фехтовальщиком, чьи движения были подобны ветру на поле боя. К сожалению, эта большая ловкость ничего не значила для адептов элементов, которые обладали большим количеством заклинаний мобильности. Не имело значения, насколько он силен или насколько необычен его меч. Сначала он должен был ударить своего врага. Когда медиум Данте решил сыграть с ним в кошки-мышки, слабость Гэллоу была полностью раскрыта. Он гонялся за Данте в течение трех дней и ночей без сна, но Данте просто отказался участвовать. Вместо этого Данте постоянно посылал всевозможных призраков, кукол Вуду, фантомов и других злых созданий, чтобы преследовать Гэллоу. Все это вряд ли могло повредить Гэллоу, но раздражало его безмерно. Всякий раз, когда Гэллоу попадал под влияние одного из этих существ и становился одержимым хотя бы на мгновение, Данте немедленно приближался и начинал шквал атак. Он наносил удар своим ожерельем смерти, которое было способно разжечь пальцы смерти, а также посылать своих бесчисленных призраков рвать на виселице и использовать ритуалы темных искусств. Все эти атаки были сосредоточены на сознании души Гэллоу. Даже с его высокой силой и телосложением Гэллоу не мог защитить себя. Он мог вынести эти нападения только с абсолютной стойкостью своей души. По правде говоря, это было опасно в битвах между высокопрофессиональными адептами. Может показаться, что ни одна из сторон ничего не может сделать с другой, но если враг поймал единственный шанс прорвать вашу защиту, то судьба может быть прямо за углом. Нападение высокопрофессиональных адептов было не так легко перенести. Враги, которые были атакованы призраками и призраками Данте, могли бы выглядеть невредимыми на поверхности, но их самая важная часть, их происхождения души, уже была бы разорвана и сломана. Было бы невероятно трудно восстановиться без длительного периода отдыха. Это была главная причина, по которой средний Данте стал знаменитым. Данте свободно пересекал бескрайние равнины, постоянно выпуская злых существ, чтобы преследовать Гэллоу, в то же время распространяя низкопробных призраков во всех направлениях. С одной стороны, эти призраки могли искать живых существ и поглощать их плоть, чтобы компенсировать потребление духа Данте. С другой стороны, Данте мог также поменяться местами с любым из этих призраков, когда он был в опасности, таким образом избегая любых смертных ударов от Гэллоу. Тем временем Гэллоу страдал. Даже при том, что его сила была намного выше Данте, у него не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и выдерживать непрерывные атаки Данте, просто потому, что он был слишком неподвижен, чтобы поймать своего противника. Два адепта безрассудно неслись по равнинам. Все живые существа умирали там, где они проходили, становясь пищей, которой Данте поддерживал свою энергию. В него входило невероятно неудачливое, большое кочевое племя, оказавшееся на пути битвы двух адептов. Масштабы этого кочевого племени были весьма значительны. Его население насчитывало более 1000 человек, а также более 100 000 коров, коз и лошадей. К сожалению, когда Данте и Геллоу прошли через племя, это знаменитое племя кочевников было мгновенно уничтожено. Хотя ассоциация намеренно разместила поле битвы адептов третьего класса в отдаленных местах, этот инцидент был неизбежен. Геллоу и Данте также нанесли непоправимый ущерб здешней окружающей среде. Важно отметить воздействие их действий. Каждый взмах клинка Геллоу был комбинацией неистовой силы и огромной магической энергии. Каждый раз, когда он наносил удар, землю прорезали зловещие отметины от меча, протянувшиеся на сотни метров. Между тем, армия призраков среднего Данте пожинала область всей жизни, куда бы они ни пошли. Плотные энергетические частицы, которые не рассеялись бы в течение долгого времени, остались там, где два адепта третьей ступени пика столкнулись со всей своей силой. Эти частицы будут медленно просачиваться в местную географию, изменяя окружающую среду и энергетический баланс элементов. Две области, где сражались два адепта третьей степени, превратились в зоны смерти. Мало того, что все следы жизни были уничтожены из этих мест, но они также останутся зонами смерти, где никакая жизнь не сможет процветать в обозримом будущем. Ведь очень немногие существа могли выдержать излучение таких мощных энергетических частиц. Грим лежал на каменной кровати, удобно и неторопливо наслаждаясь обращением с тремя прекрасными адептами, в то время как он молча собирал данные о Геллоу со шрамом на лице. 80% из 100 экранов перед ним были сосредоточены на Геллоу, наблюдая за каждым его движением с разных углов и направлений. Между тем фигура Данте занимала лишь 20% экранов. Более того, экраны, на которых он появился, были задвинуты в углы массива, полностью игнорируемые. Это, несомненно, возбудило любопытство Мэри. «Я вижу, ты больше внимания уделяешь Геллоу со шрамом на лице. Вы уверены, что ваш следующий противник будет им?» «Ну конечно же». Грим повернул голову и позволил Мерил положить себе в рот очищенный фрукт пира. Он улыбнулся и ответил странным голосом, наслаждаясь ощущением освежающего фрукта, лопающегося у него во рту. «Но почему же? Почему я чувствую, что у Данте больше шансов на победу? Этот парень со шрамом не может догнать его, в то время как у него есть целая армия призраков, чтобы поглотить жизненную силу и дух для него. Он практически находится в ситуации, когда он не может проиграть. Как только сила шрама будет исчерпана, настанет очередь призрачного парня мстить. Ситуация, которую ты описываешь, справедлива, но это при условии, что лицо со шрамом не может заставить Данте вступить в прямую конфронтацию. А у него есть что-нибудь подобное в рукаве? У него не только есть такая вещь, у него определенно есть такая ситуация. Совершенно определенно. Грим поднял бровь. Вы же не думаете, что это предел способностей первого ранга Геллоу, не так ли? Не может же быть, что вся его слава пришла от издевательств над людьми с более короткими ногами, чем у него, не так ли? Эмилия, которая была сосредоточена на лечении травм Грима, не могла не рассмеяться, когда он услышал шутку Грима. Затем она вскрикнула от боли. Очевидно, Мэри снова наказала ее. Емеля был теперь совсем не такой, как прежде. После перехода во второй класс ее внешность сильно изменилась. Она все еще сохраняла гуманоидную внешность от пояса и выше, с тонким телом и щедрыми изгибами, красота по всем стандартам. Однако ниже пояса она разделилась на бесчисленные странные виноградные придатки разной толщины. Эти лианы могли двигаться и хвататься за вещи по ее воле. Она присела рядом с Гри, разрезая и разрезая его плоть своими острыми и накрашенными ногтями, прежде чем использовать точные и ловкие движения, чтобы вытеснить остатки яда и чужеродную энергию, скрывающуюся в его плоти, сухожилиях и костях. Затем она использовала мягкую растительную энергию, чтобы еще больше нейтрализовать все, что она не могла изгнать. Все виды странного и необычного металлического оборудования были в маленьком деревянном ящике рядом с ней. Было очевидно, что они использовались для вскрытия и хирургических операций. Эмили держала в руках два невероятно острых хирургических ножа, в то время как виноградные лозы под ней удерживали дюжину других хирургических инструментов различного назначения. Она могла переключаться между различными инструментами и техниками, даже не поднимая головы от своей работы. Если бы она обнаружила какой-нибудь кусок плоти, который был бы полностью мертв, она бы точно отрезала его, нанеся только самые маленькие раны на теле грима. Затем она небрежно залечивала рану с помощью омоложения или жизненной силы. Растительная энергия стимулировала собственное выздоровление грима, позволяя травмам быстро заживать и закрываться. Сломанные ребра нужно было починить, а мертвую плоть отрезать. Скрытая чужеродная энергия должна быть нейтрализована, скрытый яд должен быть удален, а поврежденные органы должны быть исцелены. Все эти сложные и тривиальные задачи потребовали бы от грима дюжины дней, чтобы должным образом справиться с ними, даже с его телосложением и целебными зельями, которыми он обладал. Тем не менее, с мастером растительных атрибутов, таким как Емелия, работающим со всем своим мастерством, грим сможет оправиться от всех побочных эффектов предыдущего боя за короткое время, даже не подняв ни одного пальца. Только когда она закончила все свои дела, Эмилия глубоко вздохнула. Она сложила все свои инструменты обратно в ящик с помощью виноградных лоз и выпрямила спину, прежде чем из любопытства спросить: «Вождь клана, вы все еще не ответили на вопрос леди Мэри. Почему ты так любишь Гэллоу со шрамом на лице?» «Это потому, что энергетические запасы шрама Гэллоу все еще превышают 89%, в то время как энергетические запасы Данте упали до 73%. Грима не беспокоили все эти куски плоти, которые были отрезаны от его тела. Я полагаю, что Гэллоу со шрамом на лице ждет, когда запасы энергии Данте упадут ниже определенного порога, прежде чем, наконец, разделаться с ним одним быстрым ударом». Емеля был потрясен. Гэллоу преследовал Данте целых 4 дня и 4 ночи. Он оставил свои ужасные следы от меча по всей равнине. Как же у него все еще оставались 89% его энергетических запасов? Это было невероятно. Более того, почему вождь клана так хорошо знал эти цифры? Однако она быстро поняла, что вождь клана не даст ей никаких объяснений. В конце концов, это было связано с более глубокими секретами высококлассного адепта. Он никогда не раскроет правду, даже самым близким своим партнерам. Как и ожидалось, все те, кто мог участвовать в этом турнире электростанций, были монстрами. Емеля покачал головой и раздраженно вздохнул. Глава 1041. Битва между шрамолицем Гэллоу и средним Данте закончилась через целых 13 дней. Естественно, победителем битвы стал более доминантный шрамолицей Гэллоу. Он немедленно узнал результаты другого сражения от своих товарищей, когда телепортировался обратно из Синезии, все еще покрытой дымом и грязью. Честно говоря, Гэллоу ничуть не удивился тому, что грим оказался победителем. Однако тот факт, что гриму потребовалось всего 3 дня, чтобы уничтожить Саназара, который был вторым после него, превзошел все его ожидания. Гэллоу поспешил обратно в свою комнату и быстро просмотрел сражение грима, позволив целителям клана обработать его раны. После просмотра всего боя, он замолчал на долгое, долгое время. Может быть, его сила и превосходила силу грима, но этого преимущества было недостаточно, чтобы гарантировать ему победу. Таким образом, если он хотел выиграть предстоящую битву, его единственным выбором было, согласно правилам ассоциации, время, отведенное на первый бой, составляло 15 дней. Таким образом, у Гэллоу было всего 2 дня, чтобы отдохнуть, восстановить силы и настроить свое оборудование. Ему едва хватило времени, чтобы обеспечить свое избитое тело простым лечением. 2 дня пролетели незаметно. Это был, наконец, день, когда 2 победителя первого раунда будут бороться за звание сильнейшего. Грим пришел в себя, как только погас знакомый свет телепортации. Он быстро позвал Рими. Он находился не в лесу, как в прошлый раз, и не на обширной равнине. Вместо этого он оказался на полосе холмов и возвышенностей. Стоя на вершине холма, Грим видел вдали зеленые поля, смешанные с желтой пшеницей. Светло-желтая ветряная мельница медленно поворачивала на горизонте, и несколько пугал стояли там и сям на пшеничных полях.